Первые проблески. Корнилов пожалел, что не спросил у Бориса Федоровича, в каком доме он живет. Не спросил даже фамилии. Конечно, найти его не составит особого труда. Любой житель Батова наверняка укажет, где обитает человек, записывающий голоса птиц. Досадно было другое. Он, Корнилов, живет в этих местах уже несколько лет и почти ни с кем не познакомился, не завел дружбы. Какая-то линия отчуждения пролегла между ним и местными жителями. Нет у него хороших знакомых и среди дачников. Ну, людей можно понять. Всем известно, что на берегу Оридежи поселился отставной генерал. Ну, кто будет набиваться в друзья? Неудобно. Одним деликатность не позволяет, другим застарелое недоброжелательство к милиции. Еще что, стану я водиться с ментом. А пьяниц, которым море по колено, он и сам отвадил, когда зачастили они на огонек. То стрельнуть деньжат, то просто попросить до завтра пол-литровку. Но сам-то он почему отгородился от людей? Своим успехом на службе в уголовном розыске Игорь Васильевич во многом был обязан особому дару общения. Умел располагать к себе людей, даже уголовников. В молодости, работая участковым оперуполномоченным, не побоялся пойти ночью на Смоленское кладбище на правеж, куда его пригласили однажды воры, и, сумев сказать им свое петушиное слово, ушел без потерь тогда, когда посчитал нужным. «Стар я, наверное, стал», — сетовал Корнилов, — «ворчлив и консервативен. Подрастерял свое обаяние. А может, обиделся на весь мир?» Сейчас, вспомнив встречу с Борисом Федоровичем, он сделал себе выговор за то, что не открылся ему, не сказал, что пещеры его очень даже интересуют, а стал отнекиваться, придумал какого-то мифического рыбака. Мог бы сказать своему новому знакомому правду, не об убийстве в Астории, конечно, а про то, что пропал иностранец, который, возможно, собирался приехать в Рождественно на поиски пещер. Борис Федорович мог бы помочь. Местный знает здесь каждый пригорок. Приступ самобичевания пошел Корнилову на пользу. Если я способен взглянуть на себя со стороны, еще не все потеряно. Может быть, к столетнему юбилею приличный человек из меня и получится. Худенький паренек лет 12 ловил рыбу на полуразвалившемся пешеходном мостике через Оридеж. У него Корнилов спросил, где живет орнитолог Борис Федорович. — Дядя Боря, в 21-м доме. Квартиру не помню, в первом подъезде. Чего они такие бледные, деревенские мальчишки? — думал Корнилов, поднимаясь по заросшей густым кустарником тропинке в гору. — На дачников посмотришь. Те все коричневые. Бориса Федоровича он нашел сразу. Позвонил в первую попавшуюся квартиру и через несколько мгновений увидел его на пороге. — Сюрприз! — радостно провозгласил старший сержант запаса. — А я собрался вас проведать. — Заходите, заходите. Он пропустил Корнилова в крошечную, двоим в ней трудно было повернуться, прихожую, старательно запер дверь на несколько замков и пригласил гостя в комнату. Генерал заметил, что квартира однокомнатная, кухня не больше прихожей, а комната настолько заставлена мебелью, что оставался лишь узкий проход к окну. Наверное, жили в деревенском доме, а когда переезжали, жаль стало расставаться с мебелью. Его внимание привлекли развешанные по стенам картины, выжигание по дереву. Главной и единственной героиней художника была природа. Птицы и животные в своей среде обитания, глухарь, такующий на сосне, лиса, мышкующая у стога сена, медведица с медвежонком, пейзажи. Несколько удачных копий Левитана и Шишкина. Ваша работа. — Да, балуюсь помаленьку. У пенсионера времени намного больше, чем денег. Борис Федорович окинул беглым взглядом стены, завешенные плотными рядами картин, настолько плотными, что не видно было обоев, добавил. — Персональные выставки устраивают в Гатчине, в Сиверской, Один раз даже в Питере выставлялся. Он усадил гостя на диван, примостился напротив на скрипучем стуле. Я после нашего разговора вспомнил кое-что про пещеры. В 84-м году, летом, год был засушливый, торфяники горели, в Рождествене, в пещерах ЧП произошло. Вам это интересно? Очень. Корнилову почудилось, что в прищуренных глазах хозяина блеснули озорные огоньки. Я вам потом расскажу причину моего любопытства. Ладненько. Значит, докладываю. Мальчишки нашли у входа в одну из пещер убитого дядьку. Ему голову проломили. Не то ломом, не то топором, не помню. А второго мужика в пещере засыпало. Его так и не откопали. Откуда известно про второго? О том, что его засыпало. Да как вам сказать? Человек же пропал, а вещички остались. Второй вещевой мешок. Все можно думать. И у мертвеца в руках был трос. И этот трос уходил в завал. Рождественские мужики помогали милиции раскапывать. Метр пройдут, песок снова осыпается. 3 дня мучились. Так ничего у них и не получилось. Не откопали. С тех пор осталась в Рождествене только одна пещера. Один вход, да и он наполовину завален. Сколько я говорил начальникам, укрепите пещеру. Это же уникальное явление природы. Да кому хочется лишние заботы на себя взваливать? Чем же то дело закончилось? Да ничем. Как всегда, ничем. У меня двоюродного брата убили, тоже топором зарубили. Жил недалеко от вашей дачи. Милиция приехала. Ну, походили милиционеры, головами покачали и разъехались. Я им сказал, жена его ухайдакала, по пьянке. Давно грозилась. Нет, не послушали. Дождались, когда она своего второго мужа таким же способом на тот свет отправила. Вот уж тут они зачесались. А результат? Баба в обоих убийствах призналась. — А что за человека убили у пещеры? — вернул Корнилов рассказчика к интересующей его теме. — Иностранец. Итальянец, кажется. Или немец. — Вам, товарищ генерал, выяснить это расплюнуть? Затребовали бы дело из архива. — Ать два. Я генерал отставной, ать два не получится. А история с вашими пещерами непростая. Если откровенно, меня друзья попросили в частном порядке им помочь, выяснить, есть ли пещеры, не легенда ли. — Есть. За это я ручаюсь, — серьезно сказал Борис Федорович. — Что еще? Опять у иностранцев пробудился интерес к этим пещерам. Интересно, каким они медом помазаны? Наши места знаменитые. Рылеев, Набоков. Знаю, знаю. Рукавишников, Шишкин, Фридрихс и Витгенштейн. Интерес туристов понятен, но если гражданин Германии приезжает сюда с единственной целью познакомиться с пещерами, которых по сути и не существует... Как же не существует? Горячо запротестовал Борис Федорович. Есть они? Есть. Были. И наш питерский спелеолог приезжал. Вот-вот. Вы правильно сказали. Были пещеры, а теперь нет. А люди едут. Кстати, про питерского спелеолога вы мне не расскажете? Расскажу. Пороюсь в дневниках за 93-й год, разыщу. Буду вам благодарен. И хорошо бы, не откладывая на завтра. Сейчас и посмотрю. Борис Федорович поднялся, подошел к изящному угловому шкафчику красного дерева. Шкафчик этот среди видавшей виды старой советской мебели выглядел случайно заглянувшим в комнату франтом. И посуда на верхних полках была ему под стать, изящные фарфоровые тарелочки и блюдца. Корнилову особенно понравился синий молочник с портретом Бонапарта. Такой молочник когда-то украшал кофейный сервиз в богатой дворянской усадьбе или даже княжеском дворце. Хозяин вытащил из шкафчика пачку толстенных тетрадей и, вернувшись к столу, начал их не спеша листать. «Не хочется волну поднимать, — сказал Корнилов, — но кое-что я еще вам расскажу, строго между нами». «Я так и подумал. Не зря расспрашиваете», — не отрываясь от тетради, отозвался Борис Федорович. «Вчера послушал вас, понял. И расспросить хотите, и боитесь, извините за грубость, и на елку влезть охота, и ободраться страшно». «А вы психолог», — Игорь Васильевич рассмеялся. «Преподавали в школе? Ну, для школы мордой не вышел. Высшего образования не получил. Война. Потом лесником работал, телефонистом на линии, пожарником, а последние годы здесь, в Батове, кочегаром на птицефабрике». «Богатая биография». «Лучше бы я был богатый, а не биография», — с сожалением сказал хозяин. «А дело с тем убитым заглохло. Покопались мужики в пещере пару дней и в рассыпную. Кому охота под обвал угодить? Через месяц об этом ЧП никто и не вспоминал. Ага, вот, кажется, нашел. Сушу! Так-так, июль-август, 17 августа, температура, погода. Приехал спелеолог Олег Витальевич Суша. Водил его к рождественским пещерам. Пускали терьера топа. Я вам об этом и рассказывал. Адреса Суши нет? Записал. И телефон. Он у меня 2 дня прожил. Можно сказать, подружились. Греческий проспект, дом 4. Не ездили к нему? Спросил Игорь Васильевич, записав координаты спелеолога. Не выбрался. Не люблю я город. Сплошная бестолочь, шум, пыль. Все куда-то несутся. Что не магазин, обязательно с замахом. Дом тканей, дом мебели, дом паркета, дом привета. Что-то я домов привета не встречал. Да это я так. Дом правительства называю. Там же у нас все с приветом. Корнилов покашлял, стараясь скрыть улыбку. Понятно. Теперь, Борис Федорович, расскажу, о чем обещал. Один из немцев, интересующихся рождественскими пещерами, пропал. Как сквозь землю провалился? Может, в эти пещеры? А второй немец? Да, с этим орнитологом зевать не приходится, — подумал Корнилов. Ему бы в прокуратуру. А второго убили. Опять у нас? В Питере. Вы, товарищ генерал, не беспокойтесь. Борис Федорович насупился, покачал головой. Я соображаю, о чем болтать можно, о чем нельзя. Это я сразу понял, старший сержант. В тон ему ответил Корнилов. Надо бы выбрать время, да прогуляться в Рождественно, взглянуть на пещеры, на то, что от них осталось. Вдруг этот бедолага туда сунулся? Хорошо. Я вечерком туда и прогуляюсь. У меня двоюродный брат рядом с пещерой живет. Заодно навещу его. А если вы туда пойдете, население сразу приметит, чего это генерал по пещерам шастает. Ну, что, я и шагу не могу ступить, не привлекая внимания? Столько лет тут обитаю. На особицу живете. В стороне от населения. Люди поэтому и замечают больше, чем нужно. — Ну, ладно, — согласился Корнилов. — Сегодня сходите на разведку один, а потом отправимся вместе. Денек походим по Оридиже, осмотрим дворец Рукавишникова, кладбище. Как будто бы вы меня просвещаете. Рыбку половим. Балуетесь? — Еще как. Ну, прекрасно. А потом ненароком и пещерами поинтересуемся. А народ пусть судачит. Это у нас пока можно делать бесплатно. Разговоры налогом не облагаются.